Глава 10. Удушье Мерейны. Провинция Джарат, Куурская империя. Через два дня после уничтожения Гаэшей. Брат Куун закрыл дневник и отложил его в сторону. Кирин терпеливо ждал. Брат Куун взял чашку с чаем и сделал долгий, расслабленный глоток. «Так что случилось дальше?» Кирин уставился на жрица. «Что произошло с дымом?» Брат Коун откашлялся. «Я просто... не могли бы вы чуть-чуть подождать? Продолжение меня слишком вымотает». «Хочешь, я продолжу?» — спросила Джанель. Брат Коун вздохнул с явным облегчением. «А вы можете?» «Конечно». Рассказ Джанель. Мерейна, знамя Барсина. Джарат, Куур. «Я часто сражаюсь с демонами, но в мире живых это приходится делать редко. Вероятно, не стоило признавать, что мне нравилось сражаться с космодеем. Я имею в виду, мы должны искать битвы только по необходимости. Жеребец обязан защищать свой табун, и потому получать слишком большое удовольствие от боя — это, ну, это, вероятно, смахивает на то, чтобы быть Торра. Глупо признавать, что я могла бы наслаждаться, преследуя этого зверя, играя с ним, обманывая его, отрывая ему голову. Вероятно, не стоило признавать, что я испытала глубокое разочарование от того, что кроме космодея никого не было, что я не хотела останавливаться на его убийстве, что я хотела заняться следующим врагом и следующим, и следующим, и до бесконечности. Несмотря на то, что я знала, что изгнание космодея — лишь временная мера, и на мою уверенность, что ни один здравомыслящий человек не может наслаждаться подобным варварством, я попросту не смогла удержаться от улыбки. Да, признавать это совсем не стоило. Примечание. Мило. Но она ведь признала? Забудь, что я это говорила. Как бы то ни было, я помню, что услышала, как брат Коун выкрикнул мое имя. За то, что он выдал меня, его стоило выпороть, и я даже повернулась к нему. Но слова застряли в горле, когда я увидела, как из ложи барона валит синий дым, движущийся со скоростью сильного прогуливающегося мужчины. И это совсем не казалось естественным. Ухаживавшая за стражем смертельно бледная сиделка, находившаяся внутри ложи, подобрала свою корзинку для вышивания и щенка, а затем приказала солдатам Тамина следовать за ней. Самого Тамина я не видела. Ни сиделку, ни солдат дым, казалось, не беспокоил, и у каждого из них на лбу был нанесен странный символ. Что бы он ни означал, раньше я его не видела. Я увидела, как синий дым окутал одного из слуг, запустил струйки ему в нос и рот, и мужчина уронил поднос и, схватившись руками за горло, начал хватать ртом воздух. Я резко повернулась к толпе. «Бегите!» — изо всех сил закричала я, но зрители уже мчались в укрытие. Я же поспешила к клеткам с бандитами и мятежниками. «Разгон, помоги мне!» Он закричал в ответ, давая знать, что услышал меня. Брат Коун, спотыкаясь, вынырнул из дыма. На лбу у жреца горел желтый символ, но в остальном было не похоже, что ему плохо. Увидев меня, он рванулся навстречу. Кончик его пальца светился. «Шлем!» Он кричал. «Шлем!» Крики вокруг меня изменились по высоте и тональности, смешавшись с кашлем, стонами от удушья и рыданиями. Судя по всему, с анонимностью пора было кончать, так что я стянула шлем с головы. Подбежавший брат Коун провел кончиком пальца по моему лбу. Воздух стал другим. Я больше не чувствовала запаха пепла или дыма, гнилостной вони несвежей крови, горящей плоти или теплого травяного запаха конского навоза. Теперь воздух пах чистотой и такой свежестью и резкостью, словно ты вернулся домой после целого дня, проведенного в горах. «Быстрее!» — выпалил брат Коун. «Мы должны пометить этой руной как можно больше людей». «Где Дорна?» — спросила я. «Я здесь, здесь!» Старая нянька выбежала к нам навстречу, спотыкаясь на взрытой грязной земле. У нее на лбу уже был нанесен знак, хотя написан он был чем-то влажным и красным, слишком темным для того, чтобы быть свежей кровью. «Это... это соус чили?» — недоверчиво спросил брат Коун. «Нет времени на выяснение», — сказала я. Я освобожу остальных. Отметьте знаком разгона, а затем отряд «Ненависть». А разгон уже стащил парусину с клетки, так что показались Дубина, Кейхара и Видан, которые закричали, привлекая мое внимание, но у меня не было на это времени, так что я попросту сломала замок на двери клетки. «Брат Коуна сейчас нарисует знак у вас на лбу», — сказала я им. «Его благословение защитит вас от колдовства», и перешла к следующей клетке. У меня не было времени на то, чтобы объяснять им то, что я и сама не знала. Что бы там ни сделал брат Коун, и как бы это ни повлияло на наши души, все это будет совершенно неважным, если мы не выживем. Примечание. Мне кажется, если бы они не выжили, это могло бы очень повлиять на их души. Я сорвала замок со второй клетки, той, в которой сидели Ган, дочь мельника, Джемнакиджан и Данго. Слышавшиеся в отдалении крики становились все громче. Я думала, что придется сражаться с солдатами барона Тамина, но этих солдат не интересовали турнирные трибуны или горожане, оказавшиеся там в ловушке. Пока все остальные пытались укрыться от ожившего ведьминого дыма, солдаты попросту исчезли. Стоявший рядом со мной Аразгон вскинул голову. «Посмотри на замок!» Я проследила за его взглядом и почувствовала, как все внутри заледенело. Синий дым разошелся уже во все стороны. Подполз к нам, приблизился к городу, занял ярмарочную площадь. И, подчиняясь влекущей его черной магии, он двигался против ветра, направляясь к замку Мирейна. «Приди в себя!» Аразгон толкнул меня головой в плечо. Я покачала головой и сделала знак Данго. «Найди всех, кого сможешь. Дорна покажет тебе, какой знак нарисовать на лбу». По крайней мере, я предполагала, что она сможет это сделать. Если бы это сотворил один лишь брат Коун, я бы заподозрила, что он противостоял дыму заклинаниям, но у Дорны не было такой силы. Она каким-то образом сохранила себе жизнь, используя лишь приправы, а потому она вполне могла сделать это снова. Конечно, возможно, для того, чтобы люди позволили незнакомой старой леди нарисовать что-то на их лицах острым соусом. Данго, возможно, придется их удерживать, но я была уверена, что он справится с этим. Я вскочила на спину Аразгону и протянула руку брату Коуну. «Поехали, у нас мало времени, чтобы добраться до замка». К его чести, он не отказался. Я всегда подозревала, что он создан из более твердого металла, чем притворяется. Без могучей воли нельзя изгнать демона. Я даже не столько подтягивала его к себе, сколько позволило ему опереться на мою руку. Аразгон чуть наклонился, чтобы брату Коуну было легче усесться в седло позади меня. Времени на то, чтобы учить, как правильно ездить на Аразгоне, у меня не было. На гигантской огнекровке не получится скакать так же, как на обычном коне. «Держитесь!» — закричал Аразгон. И мы рванули к замку, пытаясь обогнать облако дыма. Несмотря на то, что руны очищали воздух вокруг наших голов, синий дым скрывал все вокруг хуже любого самого плотного тумана. «Если я споткнусь и сломаю ногу», — рявкнул Аразгон, — «я найду тех, кто в этом виноват, и пооткусываю им языки». «Я тебе разрешаю», — выкрикнула я. «Что он сказал?» — спросил брат Коун. «Странно, что он вообще услышал Аразгона во время этой дикой скачки, да еще и через крики, раздававшиеся в городе». Он сказал, что он так несчастлив. «О, я тоже. Но не стоит разговаривать без необходимости». Я повернулась в седле. «Что? Почему?» «Не знаю, очищается ли весь воздух вокруг нас, или у нас его ограниченный запас, как будто мы дышим в мешке». Примечание. Будь это правдой, они бы задохнулись в считанные минуты. Ну, думаю, это и так понятно. Я инстинктивно сделала глубокий вдох, не в силах заставить себя прекратить. Уменьшился ли от этого воздушный пузырь вокруг меня? Не знаю. Как бы то ни было, дальше, до самого замка, ни я, ни Аразгон не обмолвились ни словом. Мы вырвались из дыма в 100 футах от ворот. Синие щупальца вцепились в нас, как хищник, оплакивающий побег своей жертвы, но предстоящая битва вызывала не меньшее беспокойство. В замке царил совсем иной дым, густой и черный от тех пожаров, что горели в разных частях крепости, конюшнях, кладовых и даже в башне. Саботаж. Я была готова сделать ставку, что это устроила ненависть, если бы не знала, что Келазан все еще на свободе, и уж он-то прекрасно разбирался во всех служебных проходах в замке. Судя по всему, стражники как раз пытались закрыть ворота замка, надеясь, что это убережет от клубящегося дыма, надвигающегося с ярмарочной площади, когда вместе с сэром Барамоном прискакали несколько рыцарей, надеющихся, что их пустят внутрь, и внутри замка будет безопасно. Разгорелась стычка, и конец ей положил повисший у нас на хвосте колдовской дым. Сдерживающий двух солдат сэр Барамон еще сражался вдалеке, но с каждым шагом он выглядел все слабее. А вот другие солдаты. «Джанель!» «Вижу!» — ответила я. «Они поднимали мост. От дыма это их бы не спасло, а мы бы оказались отрезаны». «Давай, разгон!» — закричала я. Мы рванулись вперед. Мы прыгнули. Я повернулась и схватила брата Коуна за оголе. Но он столь плотно прижался ко мне, что мне показалось, будто я даже через броню почувствовала, как он впился в меня ногтями. Уже во время прыжка я увидела, как сэр Барамон воспользовался тем, что солдаты замерли, испуганно распахнув глаза, и, пронзив ногу одному солдату, выхватил у него меч и разрубил бедро второго. Возможно, сэр Барамон и прибавил в весе, но мастерства он не утратил. Время едва двигалось, а мы навечно зависли в воздухе. Но затем секунды снова ускорились, а разгон тяжело приземлился на деревянный настил с такой силой, что у меня даже кости задребезжали, а Коун удивленно вскрикнул. Затем мы вновь помчались вперед. Солдаты разбежались в разные стороны, но среди них я не видела, чтобы хоть один был бы отмечен знаком на лбу. Эти бедные дураки только что пытались защитить себя деревом и камнем и потерпели неудачи, потому что они понятия не имели, с чем столкнулись. Так же, как и я. Но, по крайней мере, я знала чуть больше, чем они. А разгон перешел на рысь, приветствуя своего брата Талараса. «Позвольте моему человеку благословить вас», — приказала я сэру Барамону. «Это защитит вас, когда колдовской дым будет здесь». «Он уже здесь, граф!» — крикнул сэр Барамон. И это была правда. То, что подъемный мост закрыли, дало нам несколько секунд, но синий дым сочился сквозь трещины и вползал по краям, подобно живому существу, ищущему теплую плоть и кровь. Брат Коун наполовину упал, наполовину соскользнул со спины Аразгона и рванулся вперед, нанося руну на лоб сэру Барамону и Таларасу. Для окружающих это выглядело так, словно он провел по коже светящимся кончиком пальца, оставляя такие же светящиеся следы. «Мы должны найти Нинавис!» — крикнула я. «У нее сломана нога», — ответил брат Коун. «Я сказал ей остаться в комнате и отдохнуть. Сомневаюсь, что она послушалась». Аразгон указал носом на внутренний двор. «Кто-то ведь разжег огонь». Я увидела, как на другой стороне из подвала выходят двое в плащах сали с капюшонами. Один поддерживал второго, причем второй хромал. И пусть лиц я их не видела, но зато прекрасно узнала вторую из лучших юбок Дорны для верховой езды. «Нинавис!» — закричала я. «Нинавис, подожди!» Хромающая фигура подняла глаза. Нинавис колебалась. Келазан, по-прежнему обнимающий ее одной рукой, явно напрягся. Подозреваю, они оба подумали о том, насколько проще могла бы быть их жизнь, если бы они сейчас просто сбежали. Тем более, что они пока что не знали о синем дыме и не понимали, какой ужас только что охватил знамя Барсину. Они не понимали, что между их свободой и мерзкой смертью стояла иноземная кровь Джараса, которую они едва знали. Нинавис откинула капюшон. «Мои люди, у тебя?» И в этот же момент Келазан спросил. «Что с бароном Тамином? Ты убила его?» Я подбежала к ним, зная, что брат Коун следит за мной. «Неважно, что с Тамином. Твои люди в безопасности, и, возможно, они единственные, кто в безопасности». «Не поняла. Я должен нарисовать знак благословения у вас на лбу», выдохнул догнавший нас брат Коун. «И быстро! Синий дым убивает любого, кто не отмечен этим знаком». Нинавис глянула в сторону главных ворот поверх плеча Коуна и побледнела. Колдовской дым уже заполз внутрь и быстро распространился. Испорченный проклятием воздух уже нашел новых жертв, слышались стоны от удушья. По какой-то иронии судьбы, Этот пар заглушил огонь, разожженный Калазаном, чтобы отвлечь внимание, пока он спасает Нинавис. Стоило колдовскому дыму ворваться внутрь и изменить воздух, пожары стихли. «Что?» «У нас нет времени», — отрезала я. «Опусти капюшон, мой Калазан». Я использовала слово, которое не имело права использовать. «Мой Калазан, мой приверженец». Я только что объявила его своим вассалом, приняв предложение, которое Калазан сделал мне накануне вечером, назвав меня своим графом. Он глубоко вздохнул, но подчинился. Возможно, лишь потому, что увидел, как дым через весь двор плывет к нам. Брат Коун закончил рисовать глиф на лбу у Нинавис и перешел к Калазану. Дым окутал нас. Калазан закрыл рот, закрыл глаза и зажал ноздри. Дым попытался обвить его, но брат Коун дорисовал линию, соединил последние точки, завершил глиф. Струйки дыма буквально отбросило назад, образовав вокруг головы Калазана пузырь из чистого воздуха. «Найди как можно больше!» Я не успела закончить приказ, но брату Коуну это и не нужно было. Он действовал инстинктивно. Он уже спешил к служанке, которая, широко распахнув глаза, лежала на земле, задыхаясь и хватая ртом воздух. Коун нарисовал символ у нее на лбу. Но колдовской дым уже проник ей в легкие. Она умерла на наших глазах, а мы были не в силах ей помочь. Они все умерли. Калазан первым обрел дар речи и первым потерял рассудительность. «Что здесь произошло? Что это вообще такое?» Он смотрел на нас сумасшедшими, широко распахнутыми глазами, с тем враждебным гневом, возникающим у человека, который не понимает то, чему он стал свидетелем, но готов найти кого-нибудь, чтобы обвинить во всем. Мне было почти жаль его, но времени на сантименты не было. «Не стоит зря расходовать воздух!» Я повернулась к Нинавис. «Успокой его! У нас много дел и очень мало времени!» Она и сама выглядела немного удивленной, но расправила плечи и коснулась ладонями рук Калазана. «Мы и так зашли очень далеко. Просто пойдем со мной еще немного дальше». «Что здесь творится?» Он никак не хотел успокаиваться. «Колдовство!» — огрызнулась я. «Настоящее колдовство, а не те сказки, которые используются как предлог, чтобы убить старых кобыл, у которых слишком много бородавок на подбородке. Нам нужно уходить, Калазан, и как можно скорее, сейчас. Клянусь, как только мы уйдем отсюда, я все тебе объясню». Его лицо побледнело от страха или гнева, или от того и от другого одновременно. «Это сделал барон?» «Нет», — сказал брат Коун. «Я видел женщину, которая произнесла это заклинание. Если бы они были с бароном заодно, она бы не оставила его умирать». Примечание. «Конечно. Я бы ни за что так не поступила. Наверное». Калазан замер. «Он мертв? Тамин мертв?» В его голосе звучала такая надежда, такой ужас, такое сожаление, что у меня просто разбило сердце. Я заглядывала в знамя Барсину лишь по особым случаям, подбирая в качестве оправдания турниры. Калазан вырос вместе с Тамином, они вместе играли, вместе исследовали мир, шепотом делились тайнами и мечтали стать рыцарями. «У нас нет времени выяснять это. Дорна, нужно...» Я поморщилась, вспомнив, что Дорна на площадке для турниров. «Неважно. Я соберу наши вещи. Каждый пусть возьмет свои, но даю на это всего 5 минут. Берете, что можете, и следуйте за мной». «Не хотелось бы портить такой хороший план, но дым, похоже, убивает не только людей, но и лошадей». Нинавис оглянулась на конюшни. Я выругалась. Она была права. Наши животные были беззащитны. Сэр Барамон, склонившийся над павшим рыцарем и державший его за руку, поднял голову. Прежде чем встать, он поцеловал его в губы и снял с тела мужчины полосатый шарф. Я стиснула зубы и отвернулась. Вот уж что мне не было сейчас нужно, так это напоминание о том, что погибшие были людьми, которые жили своей жизнью, любили кого-то, были для кого-то важны. Задумавшись об этом, я бы просто не смогла жить дальше, так что я прогнала эти мысли и попыталась быть как можно жестче. Думаю, мне это было проще, чем остальным. У меня было больше практики. Я поймала себя на мысли, что рада тому, что синий дым мешает видеть. Колдовской дым клубился в воздухе над землей, скрывая под туманом мертвые тела. А еще мне бы хотелось, чтобы он замаскировал зловоние, идущее от такого количества трупов. Сэр Барамон повязал шарф вокруг руки. «Если Толорас и Разгон готовы, они могут какое-то время выполнять тяжелую работу. По крайней мере, до тех пор, пока мы не установим, насколько большую площадь заполняет дым. Может быть, он не достиг города». «Если на то будет воля восьми», — согласилась я. «Собери все, что тебе нужно. Разгон, не будешь ли ты так добр, чтобы позволить Нинавис еще раз воспользоваться твоим седлом? Мы сможем встретиться на ярмарке и найти там остальных». «Ган, Данга, ты сказала, с ними все в порядке?» — спросил Нинавис. «Если только с ними не случилось что-нибудь в мое отсутствие, но нам нужно узнать это как можно быстрее». Я побежала наверх. Все наши пожитки мы везли в одном саквояже и нескольких тюках. В том, чтобы путешествовать налегке, есть свои преимущества, хотя для меня это означало, что на торжественный вечер у местного аристократа у меня практически не было красивой одежды. О вечеринках я сейчас думала меньше всего. Затем я опустила подъемный мост, и мы отправились в путь. Для того, чтобы разгрузить ногу Нинавис, она ехала верхом на Разгоне, а я пошла рядом с ним, так что мы помогали друг другу ориентироваться в этом непроницаемом тумане. Я задумалась, было ли это похоже на путешествие через песчаные бури Хорвеша или метели в далеком северном Йоре, если, конечно, не считать воздушные пузыри вокруг головы. Ладно, думаю, если бы не свежий воздух, державшийся вокруг головы, я бы была не в том состоянии, чтобы ломать голову над этим дымом. Уже на полпути к ярмарочной площади я заметила, что кто-то движется по главной дороге. Не идет, как кто-то, отмеченный знаком, а ползет, как раненый, а может быть, умирающий. «Брат Коун, там кто-то есть. Я не могла поверить, что кто-то мог выжить в этом проклятом дыму. Судя по тому, как этот кто-то корчился в конвульсиях и полз на коленях, ему было очень больно. Если у него и был знак на лбу, то он был ранен». Я подошла и наклонилась, чтобы получше разглядеть этого человека. Желудок подкатил к горлу, и я почувствовала привкус желчи на губах. «По имя восьми», — прошептала я. Это был Тамин. У него не было знака на лбу, да и где бы то ни было тоже. Белокожая колдунья оставила его умирать. Каким-то образом он не умер, хотя и пытался. Лицо Тамина безобразно побагровело. Синий дым танцевал вокруг его губ и ноздрей. Он открывал рот, хватая ртом воздух, но, несмотря на это, он каким-то образом все еще был жив. Однажды я слышал о девочке, которая утонула в реке, протекающей недалеко от замка Таламер. Она провалилась зимой сквозь тонкий лед, а потом обнаружила, что не может подняться на поверхность. К тому времени, как местные фермеры пробили лед и привели ее к жрецу, она была в безвоздухе целых 10 минут и выжила. Все согласились, что такова была милость восьми, ну и, конечно, ее спасла холодная вода. У Тамина таких преимуществ не было, и будь я проклята, если восемь были на его стороне. Брат Коун опустился на колени рядом со мной. Он не колебался ни мгновения. Впрочем, как никогда не колебался, если чья-то жизнь была в опасности. Он нарисовал символ на лбу Тамина. Я покачала головой. Дым уже проник ему в легкие. «Я найду способ вытащить его», — сказал он. «Какая-то сила удерживает этого человека в живых. Его случай не похож на другие. Если из раны не вытащить меч, ее не получится излечить даже магией». Я услышала за спиной крик Нинавис. «Калазан, нет!» Мне этого было достаточно. Я вскочила и обернулась как раз вовремя для того, чтобы увидеть Калазана, рванувшегося ко мне с мечом на изготовку. Но метил он не в меня. Калазан приберег свой гнев для барона, приказавшего казнить его отца, сделавшего преступником самого Калазана и готового убить его и всех его товарищей. Приберег свой гнев для человека, предавшего их дружбу. Калазан увидел меня и прикинул свои возможности. «Уйди с дороги, мой господин». «Я твой господин?» Он дернул уголком рта. Даже несмотря на дым, стоявший между нами, я видела, как горят его глаза. «Похоже на то». «Тогда опусти меч». «Но он...» — Калазан указал на Тамина. «Он был твоим другом еще до того, как ты встретила меня. Тебя он тоже предал». «Он был нашим другом», — поправила я его. «Но нашего друга больше нет. Не знаю, что с ним случилось, но подозреваю, что что-то ужасное. Я не знакома с той тварью, что корчится на земле позади меня. Если ты боишься, что я собираюсь защищать Тамина, вместо того, чтобы совершить правосудие, будь спокоен». «Тогда позволь мне». Он шагнул вперед и замер, когда я вскинула руку. «Он здесь единственный, кто, вероятно, сможет рассказать, почему произошло все то, что случилось сегодня, а также назвать виновных в этом. Как граф Джарата, я связана клятвой защищать эту провинцию. Я обязана узнать, кто это сделал, и убедиться, что они никогда не смогут повторить это. Меня не волнует, что случится с бароном Барсины, но мне нужен живой свидетель до тех пор, пока я не выясню правду о том, что здесь произошло. Понял?» Келозан облизнул губы, его лицо было угрюмым, как у собаки, которой не дали воды. «Понял?» — повторила я. Он вложил клинок в ножны. «Я понесу его за ноги, а ты сможешь взять его за голову». Я могла бы нести Тамина и сама, но если нести его вместе, брат Коун мог сделать для этого человека все, на что он был способен. Я кивнула и взяла Тамина под мышки. Мы направились дальше к ярмарочной площади. По пути я изо всех сил старалась не смотреть на тела, усеивающие землю. И дым помогал в этом, гневно скользя между нами, ярясь нашему побегу. Не думаю, что это преувеличение. Возможно, туман и в самом деле был зол. Дым действовал почти разумно. Надеюсь, я просто это выдумала. Примечание. Он притягивается к мыслящим существам в пределах определенного диапазона от точки рассеивания. Так что для тех, кто не знает, что это, он может казаться вполне разумным. Мерзкая штука. Добравшись до площадки для соревнований, я увидела Данга и Дубина вместе с дюжиной других людей, которых мы спасли. Все они были заняты тем, что складывали тела рядом с заготовленными для костра дровами. Дорна помогала им. Я еле сдержала себя, чтобы не наорать на них, не рассказать, что они идиоты, а то и хуже. Они не знали о демонах столько, сколько знала я. Кроме того, я не могла кричать. Неизвестно, сколько продержится пузырь из воздуха. Я опустила Тамина и жестом приказала Калазану сделать то же самое. Тамин немного успокоился. Служение брата Коуна принесло свои результаты, но цвет его лица оставался все таким же ужасным. Может, он и выживет, но уже никогда не поправится. «Что вы задумали?» — спросила я Дорну. «Спокойствие», — напомнила я себе. «Я должна сохранять спокойствие». «О, Данго сказал, что мы должны разжечь погребальный костер. Ну, знаешь, потому что...» Дорна сделала многозначительный жест. «Сейчас не время для погребений», — сказал брат Коун. Я вздохнула и подавила желание ущипнуть себя за переносицу или врезать кулаком кому-нибудь в лицо, все равно кому. «Мы в Джарате сжигаем наших мертвых не по религиозным соображениям, брат Коун. Мы делаем это, чтобы убедиться, что демоны не захватят их тела. Вы видели, что случилось с Дедрю? Это может случиться с любым, чье тело оставлено гнить». Примечание. У меня есть некоторые соображения относительно того, почему это происходит на восточной стороне драконьих башен и не происходит на западной, но мне нужно проработать некоторые детали. Брат Коун удивленно заморгал, глядя на меня. «Что?» Я нахмурилась. «Твой орден — эксперт по борьбе с демонами. Как случилось, что отец Зайхера никогда не рассказывал об этом?» Брат Коун уставился на меня. «Что?» Я вздернула бровь. «Я видел, что Дедрю одержим!» — взвизгнул он. «Но я предположил, что черная магия вызвала демона!» Он повернулся к Нинавис и уже шепотом спросил. «Она серьезно?» Нинавис понимала наши обычаи. «Как металл. Демоны должны завладеть живым человеком, чтобы призвать больше себе подобных. Но они могут завладеть и мертвыми, заставить их двигаться, заставить их убивать. Там, откуда ты родом, все иначе?» Он что-то забормотал себе под нос. Я же вновь повернулась к Данго и Дорне. «Так что у меня всего два вопроса. Во-первых, как вы собирались разжечь костер, если колдовской дым гасит огонь? И во-вторых, вы действительно собираетесь сжечь эти тела, используя зачарованные с помощью ритуала колья, предназначенные для отправки душ прямо к поджидающим их демонам. «О, боги!» — выдохнула Дорна. Глаза Данга расширились от ужаса. «Но...» — я указала на Коля. «Это дерево нельзя использовать. Это дерево нельзя использовать, и здесь нельзя сжигать мертвецов, иначе ты просто выполнишь за колдунью всю ее работу». Дубина в ужасе отбросил кремень и брусок стали, с помощью которых он хотел разжечь костер. «Будь они все прокляты, мы должны сжечь тела!» «Нет», — поправила его я, — «мы хотим сжечь тела. Но так уж получилось, что мы не можем это сделать. Так что прекрати тратить мое время». Выпрямившись, он уставился на меня. «Если мы не сожжем их, мертвецы недолго останутся мертвыми». «Если мы не уедем отсюда в ближайшее время, мы недолго останемся живыми. Мы не знаем, когда рассеется дым. Может быть, когда демоны начнут использовать наших убитых вместо платьев, он все еще будет здесь. Мы не можем ждать, понимаешь? Мы не можем остановить все это». «Это тот самый барон?» — спросил незнакомый голос. Я мысленно застонала. Люди вполне могли захотеть обвинить его во всем произошедшем. И, возможно, они будут правы. Послышались новые голоса. Келазан, единственный из всех, заставил их замолчать. «Кто бы это ни сделал, он не предпринял ничего для того, чтобы защитить Тамина. Он был такой же мишенью для дыма, как и любой из нас». «А кто сказал, что это не ты виноват?» — крикнул кто-то. «Он говорил, что ты помогаешь колдунам. Это твоих рук дело?» «Нет», — нахмурился Калазан. «Конечно нет». «Замолчите», — приказала я. Они не обратили на это никакого внимания. Я вздохнула, а затем набрала полную грудь воздуха. Но прежде чем я повысила голос, за меня это сделал Аразгон. «Мой господин сказал, замолчите! Вы все живы лишь потому, что она спасла вас! А ну, тихо!» Голоса смолкли. «Спасибо, Аразгон», — сказала я. «Хватайте все, что можете. Встретимся в городе, если дым туда еще не дополз. А если он там, двигайтесь вперед, пока не найдете место, где его не будет, и ждите там». «Но мой муж!» Несмотря на все мои усилия говорить тихо, мне пришлось повысить голос. «Если его здесь нет, и если мои люди не смогли дать ему благословение, то спасать его уже слишком поздно. Сегодня мы оставляем мертвых там, где они пали. А теперь идите!» «Откуда мы знаем, что вам можно доверять?» Я вновь повернулась обратно к толпе. По сравнению с тем, сколько их было совсем недавно, сейчас их было так мало. «Потому что я все еще здесь. Пусть ваша совесть посоветует, доверять мне или нет. Но если вы останетесь здесь и ничего не будете делать или останетесь здесь, чтобы сжечь своих мертвецов, то скоро сами присоединитесь к ним. Ваши трупы просто добавятся к остальным. Так что делайте свой выбор, а мы уходим сейчас же». Собравшаяся толпа бросилась искать свои азоки и пожитки, в отличие от Ненавис и ее людей, которые уже расстались со своим скудным скарбом. Отряд Ненавис увеличился в размерах. Я узнал кузнеца, что выходил из Азока посмотреть на нас прошлой ночью, а также чернокожую девушку с серебряными волосами, которая привела его. Дорна хорошо справилась, спасая их всех, плюс свою лошадь, кусачью крошку и милого Мерина брата Коуна, Облако. Всего несколько десятков людей в дополнение к тем, кого спас брат Коун. А ведь ярмарку посетили тысячи. Нет, я не должна была задумываться об этом. «В какой стране город?» — спросила я Аразгона. Он вскинул голову, указывая сквозь дым. Насколько я могла судить, он с таким же успехом мог указывать на замок, но я знала, что он лучше меня чувствовал направление. Я помогла Калазану поднять Тамина, и мы отправились в путь.